Ах, ее глаза, это цвета каштана. И это даже без вопросов. Изгибы, чистая Феррари. Держу пари, она из Южной Грузии. Ее глаза, цвета каштана. И это даже без вопросов. Изгибы, чистая Феррари. Держу пари, она из Южной Грузии. Она даже сердится мило. И вокруг меня девушек красивых было много. Мне нужна одна, остальные просто мимо. Ты гитара в моих руках, идеально настроена. Ты плюс я равно любовь, простая формула. Я знаю, играешь в моем сердце под номером первым, по-моему. Пускай все будет по-твоему. Ах, ее глаза и цвета каштана. И это даже без вопросов. Изгибы, чистая Феррари. Держу пари, она из Южных Гроз. Ее глаза, цвета каштана. И это даже без вопросов. Изгибы, чистая Феррари. Держу пари, она из Южных Гроз. Мало было нало, да нало, надо было много. Теперь нало, так много, что нужна уже подмога. Эй, взгляни на нас. Черное платье на тебе под цвет твоих глаз. Ее талия тонкая, талия она и талия моя. И талия сердце мне спамила, спамила. Но и оно ее оставило, оставило. Но исправила, бэй. Не оставляй меня, бэй. Ведь меня тянет, ух, как тянет. Меня тянет, ух, как тянет. Ах, ее глаза и цвета каштана.